Эпилог. В 1930 году работные дома упразднили, во всяком случае официально. Но на практике оказалось, что закрыть их невозможно. Там жили тысячи людей, которым некуда было пойти. Их нельзя было просто выставить. Кроме того, многие так долго прожили там, так привыкли к здешней дисциплине, что уже не могли бы существовать во внешнем мире. 1930-е были временем экономической депрессии и глобальной безработицы. Жители работных домов, вдруг оказавшиеся на улице, только ухудшили бы положение дел. Работные дома официально объявили организациями социального обеспечения, а чтобы как-то упрочить их положение, давали им название вроде «пасторского» или «розового дома». На деле в основном все шло по-старому. Теперь обитателей таких домов называли жильцами, а не бедняками. Униформу упразднили. В домах появилось отопление, гостиные, кресла и нормальное питание. Людей беспрепятственно выпускали. Но все равно это была казенная жизнь. Там работали те же служащие, и их привычки остались теми же, что в XIX веке. По-прежнему царила строгая, порой жестокая дисциплина, в зависимости от взглядов директора. Но наказания за нарушение правил смягчились, и жизнь обитателей таких учреждений стала куда легче, чем раньше. Здания еще много лет продолжали использовать в различных целях. Некоторые служили психиатрическими больницами вплоть до 1980-х годов, когда их, наконец, закрыла Маргарет Тэтчер. Во многих располагались дома для престарелых, и мое описание последних недель жизни мистера Коллета в конце 1950-х совершенно достоверно. После первой публикации этой книги я выступала в историческом обществе Восточного Лондона, и одна из слушательниц отметила: «Ваш рассказ нисколько не преувеличен. В 1980-х я побывала в доме престарелых, который раньше был работным домом, и там были именно такие условия. Насколько я помню, это был 1985 или 1986 год». Лазареты еще много лет служили больницами. Но клеймо работного дома никуда не девалось. Когда я работала медсестрой, то не раз видела ужас в глазах пациента, который думал, что его привезли в работный дом, хотя это была современная клиника. В 2005 году я упомянула об этом, когда выступала по радио. «Я знаю, о чем речь», — сказал ведущий. «Несколько лет назад, в 1998 году, мою бабушку положили в стационар. Она молила не оставлять ее там, поскольку думала, что ее привезли в работный дом. Она была в ужасе, и я уверен, что это ее и убило». Дурная слава оказалась живучей, и большинство бывших лазаретов в стране снесли или переделали в коммерческие или жилые здания. Мы живем полной счастливой жизнью в 21 веке и не можем даже вообразить себе, каково приходилось беднякам в работных домах. Мы не в состоянии представить безжалостный холод, отсутствие нормальной одежды или постели, постоянный голод. Сложно даже помыслить, что у нас забирают детей, поскольку мы не способны прокормить их или ограничивают нашу свободу в наказании за бедность. Осталось крайне мало свидетельств жизни в работных домах. Архивы велись очень тщательно, но это были официальные записи. Сами бедняки ничего не оставили. Фотографий нет по той же причине. В городских хранилищах есть тысячи снимков зданий, опекунов, директоров, их жен и надзирателей, но фото бедняков практически нет. Немногие сохранившиеся изображения больно видеть. На лицах пустое безнадежное выражение, в глазах читается смертельное отчаяние. Но прежде чем мы осудим работные дома как пример жестокости и ханжества XIX века, следует вспомнить, что это было совсем другое время. Жизнь представителей рабочего класса была короткой и жестокой. Голод и трудности являлись нормой. Для мужчин старость наступала в 40, для женщин — в 35. Смерть ребенка стала обычным событием. Бедность считалась пороком. В обществе действовала теория социального дарвинизма. Сильные приспосабливаются и выживают, а слабые погибают, позаимствованная в книге «Происхождение видов» 1858 года. Таковы были законы общества, принимаемые и богатыми, и бедными, и существование работных домов было всего лишь следствием. Можно ли сказать что-то хорошее об этой системе? Думаю, да. Тысячи детей, которые иначе погибли бы от голода, получили дом и воспитание. По современным меркам это была тяжелая жизнь, но они выстояли, а после принятия закона об образовании в 1870 году посещали занятия. Массовая безграмотность ушла в прошлое, и через пару поколений население Великобритании уже умело читать и писать. Помню, как примерно в 2000 году познакомилась с женщиной лет 80, внебрачной дочерью служанки и хозяина дома. Когда хозяйка обнаружила, что девушка беременна, она уволила ее. В 1915 году служанка попала в работный дом. «Я благодарна работному дому», — сказала мне та женщина. «Я стала ценить дисциплину и послушание. Я научилась читать и писать. Матери своей я не знала, но так было со всеми. Когда мне исполнилось 14, я устроилась прислугой. Но я работала над собой, обучилась секретарскому делу в вечерней школе и стала трудиться по специальности. Я горжусь тем, чего достигла. Не хочу и думать, что бы со мной стало, если бы не работный дом». Вы прослушали книгу Дженнифер Уорф «Вызовите акушерку. Тени Ист-Энда», записанную Storytel в 2022 году. Текст читала Наталья Казначеева.